Глава 57. Тайный язык. Лазло резко присел и часто заморгал. Мотылек испуганно вспорхнул со лба. Все остальные со стены и забились под потолком. Но он думал не о мотыльках. Он вообще не думал. Сон так глубоко затянул его в свои объятия, что юноша был не способен на размышления, окунувшись вместо искренних ощущений. Да еще каких! Каждое чувство, оголенное до своего первобытного естества, впервые предстало перед ним в своей неописуемой красоте и невыносимой хрупкости. Никакая частица его сознания не понимала, что он спит, или скорее, что он внезапно проснулся. Он знал лишь то, что обнимал сарай. Гладкая кожа ее плеч пылала под его губами, а затем вдруг исчезла. Уже во второй раз их сон прервался, и девушка пропала. Но Лазло понимал, что происходило. А сейчас нет. Теперь у него возникло впечатление, что сарай — плоть, дыхание, сердца и надежды растаяло прямо у него в руках. Он пытался схватить ее, но это все равно, что пытаться схватить дым или тень, или, как Саатаз из сказки, отражение луны. Лазло прочувствовал всю беспомощность Саатаза. Даже в его комнате, где сарай никогда не была, воздух будто цеплялся за ее контуры, горячий от намеков на запах и тепло, но в то же время пустой, покинутый, лишенный. В прошлые разы юноша испытывал раздражение. Сейчас же он испытывал потерю, разрывающую изнутри. «Нет!» — ахнул Лазло, быстро всплывая на поверхность и выплескиваясь в реальность, как кто-то, кого выкинуло на берег волной. Сон отступил и бросил его там, в кровати одного, в беспощадной непримиримости яви. А та была столь же мрачной истиной для его души, как пустота Эль-Муталет. Он выдохнул с содроганием. Руки опустились с милейшего потерянного фантома сарай. Даже ее аромат развеялся. Лазло проснулся в одиночестве. Хотя нет, он просто проснулся. До него донесся звук. Тихое недоверчивое пыхтение, и Лазло быстро развернулся. Створки были распахнуты. И в том месте, где окно должно было вырисовываться во мраке темным квадратом, обыденным и пустым на фоне ночи, возник силуэт. Голова и плечи, блестевшие светлым золотом. — Вот это, — протянул Тион Ниро, — я называю чертовски хорошим сном. Лазло уставился на него. Тион Ниро маячил в его окне. Он наблюдал за Лазло во сне, как тому снился сон, как снился этот конкретный сон. По Лазло прокатилась волна гнева, непропорциональная мгновению. Будто Тион заглядывал не только в комнату, но и в сон, становясь свидетелем его идеального времени с сарай. «Прости, что прервал, что бы это ни было», — продолжил Золотой Крестник. — «Хотя тебе стоило бы меня поблагодарить». Он выкинул уже ненужные камешки через плечо, и те покатились по брусчатке. — «У тебя повсюду мотыльки. Они все еще были в комнате, садились на потолочные балки. Один даже сидел у тебя на лице». И тогда Лазло понял, что Тион не просто подглядывал за ним. Он его разбудил. Не рассвет и не раздавленный мотылек пробудили его ото сна, а камешки Ниро. Гнев Лазло за секунду преобразился в ярость, простую, жаркую, и он вскочил с кровати так же быстро, как очнулся от сна. «Что ты тут делаешь?» — прорычал юноша, заполняя собой пространство в открытом окне, да так, что Тиона торопело попятился. Прищурившись, он настороженно посмотрел на Лазло. Тот никогда еще не выглядел таким сердитым, не говоря уж о разгневанности, и каким-то образом это увеличивало его в размерах. Стрэндж стал совершенно другой и более опасной особью, чем та, которую Ниро знал все эти годы, что не должно удивлять, учитывая причину его прихода. «Хороший вопрос», — ответил Тион, переводя стрелки на Лазло. «Что я тут делаю, Стрэндж? Может, просветишь меня?» Его голос казался таким же впалым, как глаза и щеки. Алхимик был изможденным от потери духа. Цвет его кожи болезненным. Он выглядел даже хуже, чем вчера. Что же касается Лазло, он сам удивился своей ярости, которая уже начала угасать. У него не было опыта такой эмоции, она ему не к лицу. Да и на самом деле ее спровоцировал отнюдь не Тион, а собственное бессилие. Он не мог спасти сарай. На секунду, всего на секунду он испытал жгучую боль потери, но она была не настоящей. Сарай не потерялась. Ее мотыльки все еще здесь, на потолочных балках, и ночь еще не окончена. Как только Лазло уснет, она к нему вернется. Разумеется, сперва нужно избавиться от алхимика. «Просветить тебя?» — недоуменно вопросил Лазло. «О чем ты говоришь, Ниро?» Тот презрительно покачал головой. «Тебе всегда это хорошо удавалось. Этот несчастный вид, невинные глазки...» Колко отчеканил Тион. «Вчера ты чуть меня не убедил, что решил помочь, потому что я в этом нуждался». Это было сказано так, словно ничего более абсурдного он не слышал. «Будто кто-то может просто так подойти и предложить дух из своих вен. Но я не представлял, какой у тебя мог быть мотив». «И чуть не купился!» Лазло прищурился. «Тебе стоило мне поверить. Какой у меня может быть мотив? Это я и хочу узнать. Ты втянул меня в это много лет назад, еще в Хризопоэзиуме. Почему, Стрэндж? Что за игру ты затеял?» Он выглядел таким же безумным, сколь и больным. На лбу выступили капельки пота. «Кто ты на самом деле?» Вопрос ошарашил Лазло. Тион знал его с 13 лет. Он знал, кто такой Лазло, насколько это было известно. Он Стрэндж со всеми вытекающими последствиями. «К чему ты клонишь, Ниро?» «Даже не пытайся одурачить меня, Стрэндж!» Лазло потерял терпение и перебил его, громко повторив: «К чему ты клонишь, Ниро?» Два молодых человека стояли лицом к лицу с противоположных сторон открытого окна, прямо как однажды стояли напротив друг друга с разных сторон справочного стола библиотеки, только на сей раз Лазло было не запугать. Сарай наблюдала за ними посредством своих стражей. Она проснулась в ту же секунду, что и Лазло, после чего упала обратно на подушки, зажмурив глаза, чтобы не видеть стены и потолок из мизартиума, давящие в своих тисках. Разве она не говорила, что пока не хочет возвращаться? Девушка чуть не расплакалась от злости. Кровь и дух стали быстрее циркулировать по телу, плечи запылали, словно их действительно коснулось дыхание Лазло. Даже розовая шелковая лямка сползла с плеча, прямо как во сне. Сарай провела по ней пальцем, с закрытыми глазами вспоминая ощущения от губ и рук Лазло. Утонченные дорожки, оживающие при каждом его касании. Чего хотел этот фаранжи, явившись посреди ночи? Юноши общались на своем языке, таком же бессмысленном для нее, как барабаны или птичьи трели. Она не понимала, что они говорят, но видела напряженность в их позах, недоверие в глазах, и это ее нервировало. Лазло раздраженно убрал волосы назад. Прошла секунда в молчании. Второй юноша потянулся к карману. Движение было внезапным и молниеносным. Сарай мельком увидела блеск металла. Лазло тоже его заметил. Нож, направленный на него. Он резко дернулся. Прямо позади него находилась кровать. Юноша врезался в нее и сел. В его мыслях Руза укоризненно качал головой, отчаявшись сделать из него воина. Тион одарил его язвительным взглядом. «Я не собираюсь убивать тебя, Стрэндж», — сказал он. И тогда Лазло понял, что на его ладони лежал не нож, а длинный кусок металла. Его сердцебиение запнулись. Не просто металл. Мезартиу. Лазло наконец осенило, и он вновь поднялся на ноги. В эту секунду он забыл о своем гневе и о загадочных инсинуациях Тиона и просто восхитился значительностью этого открытия. «Тебе удалось!» — его лицо расплылось в улыбке. «Алкагест сработал! Ниро! Ты это сделал!» Язвительность Тиона сменилась сомнением. Он убедил себя, что все это — часть какого-то коварного замысла, некая уловка или предательский заговор со Стрэнджем в главных ролях. Но тут он заколебался. В реакции Лазло читалось искреннее восхищение. Даже Ниро понимал, что оно не наигранное. Он помотал головой, но не в знак отрицания, а словно что-то стряхивая. Тоже чувство неверия он испытал у якоря. Недоверие, бьющееся о доказательства. Лазло ничего не скрывал. Что бы ни значила эта загадка, для него она тоже была тайной. «Можно?» — спросил Лазло, но разрешения дожидаться не стал. Металл будто взывал к нему. Он забрал его из рук Тиона и взвесил на собственной ладони. Волны сияния сферы на атласной голубой поверхности завораживали. Кусок приятно холодил разгоряченную сном плоть. «Ты сказал Эрил Фейну?» — поинтересовался он, и когда Тион не ответил, оторвал взгляд от металла. Презрение и недоверие сошли с лица алхимика. Оно опустело от всяческих эмоций. Лазло не знал, что конкретно значит его «прорыв» для проблемы плача, которая оказалась куда более сложной, чем предполагал Тион, но это, несомненно, крупное достижение. «Что ж ты не злорадствуешь, Ниро?» — спросил Лазло, но в его голосе не слышалось обиды, когда он добавил: «Это определенно идеальный случай для твоей легенды». «Умолкни, Стрэндж!» Огрызнулся Тион, хотя в его словах было меньше злобы, чем раньше. «Послушай, это важно!» Его скулы заходили желваками. Взгляд стал острым, как когти. «В нашем мире есть выдающееся единство. Набор элементов, составляющих все в нем. Все! Листья и жуков, языки и зубы, железо и воду, мед и золото. Азот, — он пытался подобрать нужные слова, — это тайный язык, который все понимают. Тебе ясно? Это мастер-ключ от всех дверей». Алхимик замолчал, чтобы дать Лазло время усвоить информацию. «И ты открываешь эти двери», — предположил юноша, пытаясь понять, к чему ведет эта беседа. «Да». «Не все пока еще. Это задача на всю жизнь. Великое дело. Мое великое дело, Стрэндж. Я не какой-то творец золота, который до конца своих дней будет набивать казну королевы. Я открываю загадки мира одну за другой и еще не наткнулся на такой замок, образно говоря, к которому не подходил бы мой ключ. Мир — мой дом, я его господин, азот — мой ключ. Он снова выдержал паузу, чтобы придать значимость своим словам, и Лазло, пытаясь заполнить тишину, осторожно рискнул сказать: «Всегда пожалуйста?» Но каким бы ни был смысл слов Тиона, в них явно не крылась благодарность за ту роль, которую сыграл Лазло, чтобы подарить ему так называемый ключ. Не считая прищуренных глаз, золотой крестник продолжил, будто ничего не слышал. «Но вот Мезартиум...» Он замолчал, прежде чем выпалить следующие слова, чтобы те прозвучали весомее. «Не из этого мира!» Произнесено это было как великое открытие. Но Лазло просто вздернул бровь. Он и так это знал. Но, может, он узнал об этом не так, как Тион, с помощью экспериментов и эмпирических данных, и все же он в этом не сомневался еще с тех пор, как впервые увидел цитадель. «Ниро, я-то думал, что это и так очевидно». «В таком случае, тебя не должно удивлять, что он не понимает тайного языка. Мастер-ключ не подходит». Голосом, не допускающим сомнений, Ниро сказал: «Азот из этого мира не оказывает влияния на Мезартиум». Лазло нахмурился. «Но вот же доказательство обратного», — сказал он, подымая кусок металла. «Не совсем», — Тион пристально на него посмотрел. «Азот, дистиллированный из моего духа, никак на нем не сказывался. Поэтому я спрашиваю еще раз. Лазло Стрэндж, кто ты?» Глава 58. Односливовый гнев. Спэрроу облокотилась на садовую балюстраду. Внизу простирался город. Проспект рассекал луч света, теперь уже лунного, проникавший между крыльями гигантского серафима. Он напоминал тропу, особенно ночью, когда городской пейзаж погружался во тьму, чтобы потерять чувство масштаба. Если рассредоточить взгляд, проспект становился прямой дорожкой света, и если по ней пойти, можно добраться до самого пика и того, что находилось за ним. Почему бы и нет? Ветерок потревожил сливовые ветки, взъерошивая листья в волосах Спэрроу. Она сорвала сливу, и та идеально легла в руку. Подержала ее пару минут, глядя вперед, глядя вниз. Руби тогда кинула одну. Безрассудная Руби. «Каково будет, — гадала Спэрроу, — стать такой же дикой, как сестра? Брать что и кого захочется, и делать, как душа соблаговолит?» Девушка мысленно рассмеялась. «Она никогда такой не станет». Проходя по коридору к спальне Ферала, она мечтала о поцелуе. Одном сладком поцелуе. А обнаружила. Что ж, Спэрроу чувствовала себя как ребенок. Вдобавок ко всему остальному, боли в груди, словно по ее сердцам, потоптались, изумление, от которого до сих пор перехватывало дыхание. Ей было стыдно. Она думала о поцелуе, в то время как они занимались этим. Это так далеко за пределами всего, что она знала. Раньше Сарай им рассказывала, чем занимаются люди, и это звучало так вопиюще, так недоступно. Девушка никогда даже не представляла, как будет заниматься чем-то подобным сама. И, несмотря на стремление сестры к поцелуям, она никогда не представляла, что этим займется Руби. И уж точно не с Фералом. Спэрроу закрыла глаза и взялась руками за голову. Она чувствовала себя глупой, преданной и брошенной. Спэрроу взвесила сливу в руке, и на секунду та воплотила все, кем она не была, или же наоборот каждую милую, скучную черту, которую она отождествляла. Руби была огнем, огнем и желаниями, как факельный имбирь, а Спэрроу была фруктом. Нет, хуже. Она кимрил, сладковатый, питательный и пресный. Девушка замахнулась и кинула сливу так далеко, как могла, о чем мгновенно пожалела. «Может, попаду в одного из них», — сказала как-то Руби. Но Спэрроу не хотела ни в кого попадать. «Ну, может, в Руби и Ферала?» Словно по мановению руки в сад вышла Руби. Увидев ее, Спэрроу сорвала еще одну сливу, не кинула, но придержала на всякий случай. «Чего не спишь?» — поинтересовалась девушка. «Я голодная», — ответила Руби. Для голодных обитателей в цитадели Мизартима никогда не существовало кладовой, в которой можно было бы тайно рыться по ночам. У них имелись лишь сливовые деревья, постоянно выращиваемые Спэрроу. «Неудивительно», — сказала она, подкидывая сливу на ладони. «В последнее время это было очень активной». Руби пожала плечами, ни капельки не раскаиваясь. Затем прошлась по тропинке, вдоль которой росли разные травы, и вокруг нее заблагоухали ароматы. Ее волосы были растрепаны, как обычно, или даже больше, чем обычно, от недавних упражнений, а на самой девушке была сорочка и развязанный халат, тесемки которого болтались позади нее, как шелковые кошачьи хвостики. Руби вальяжно прислонилась к балюстраде, оторвала сливу и впилась в нее зубами. Сок стекал по пальцам. Она облизала их и посмотрела на пик. «Ты любишь его?» — спросила девушка. «Что?» — Спэрроу насупилась. «Нет!» С тем же успехом она могла вообще не отвечать. Руби полностью ее проигнорировала. «Я ведь не знала. Могла бы мне и сказать». «Что? И испортить тебе все веселье?» «Не строй из себя мученицу», — вкрадчиво ответила Руби. «Мне просто хотелось этим заняться. А он был тем, с кем я могла это осуществить. Единственный живой парень». «Как романтично». «Ну, если хочешь романтики, не ожидай многого от нашего Ферала». «Я ничего от него не жду», — раздраженно выпалила Спэрроу. «Теперь я его не хочу». «Почему?» «Потому что я с ним развлекалась». «Только не говори, что это как когда мы облизывали ложки, чтобы забить место за столом». Спэрроу снова подкинула и поймала сливу. «Да, все именно так». «Что ж, ложки всегда можно помыть и использовать по новой. То же касается мальчиков». «Руби, ты серьезно?» «А что?» — вздернула бровь та, и Спэрроу не поняла. «Шутит она? Или действительно не видит разницы между облизанными ложками и облизанными мальчиками?» «Дело не в облизывании. Мы обе знаем, кого Ферал хочет на самом деле». «Вовсе нет. Я просто была под рукой», — равнодушно произнесла Руби. «Если б к нему пришла ты, то оказалась бы на моем месте». Спэрроу нахмурилась. «Если это правда, то я тем более его не хочу. Я хочу лишь того, кто хочет только меня». Руби подумала, что сестра говорит правду, и, к ее удивлению, это ее встревожило. Если так подумать, она тоже предпочла бы того, кто хочет только ее. Девушка испытала совершенно иррациональную вспышку злобы по отношению к Фералу, а потом вспомнила, что он сказал прямо перед тем, как они подняли глаза и увидели Спэрроу в двери: «Отныне мне придется спать с тобой». Ее щеки зарделись от этой мысли. Тут не было ничего романтичного. из-за этого придется. Все звучало так, будто у него не было выбора, хотя, конечно же, это не так. У них полно свободных кроватей, нужно только попросить горничных подготовить одну. Но если он хочет спать с ней, что ж, до этого дня она всегда шла к нему. И он сказал «отныне». Было в этом что-то похожее на обещание. Серьезно ли он говорил? Хотелось ли этого Руби? Она взяла выбившуюся прядку Спэрроу в свою липкую от сливы руку, ласково за нее дернула. Руби охватила задумчивость, самое близкое к раскаянию, что она когда-либо испытывала. «Мне просто хотелось узнать, каково это?» — сказала она. «На случай, если другой возможности не представится. Я не хотела забирать его у тебя». «Ты не забирала? Ты ж не связала его и не насиловала?» Спэрроу замолчала и пристально посмотрела на Руби. «Так ведь?» «Практически. Но он не кричал о помощи, так что...» Спэрроу кинула сливу. Сестры стояли рядом, и та попала Руби по ключице. Девушка ойкнула, хотя больно не было. Потерев место удара, она сердито покосилась на Спэрроу. «Ну что, выпустила свою злость?» «Да», — кивнула Спэрроу, отряхивая ладони. «Это был односливовый гнев». «Бедняга Ферал. Не заслужил больше одной сливы. Наверняка он расплачется, когда мы ему об этом расскажем». «Не нужно ему рассказывать», — быстро возразила Спэрроу. «Конечно, нужно. Он наверняка считает, что мы обе в него влюблены. Нельзя этого допустить». Руби замерла у перил. «Смотри! Там сарай!» Спэрроу посмотрела. С сада виднелись терраса. Сарай и сама девушка. Она была далеко. Девочки могли разобрать только ее силуэт, ходящий из стороны в сторону. Они помахали, но сарай не заметила. «Она нас не видит», — сказала Спэрроу, опуская руку. «Да и на самом деле она сейчас не здесь». Руби поняла, что та имела в виду. «Знаю. Она спустилась в город». Девушка завистливо вздохнула и уперлась рукой в подбородок, глядя вниз, где люди жили, танцевали, любили, сплетничали и никогда не ели кимрил, если сами его не хотели. «Я бы все отдала, чтобы хоть разок на него взглянуть». Глава 59. Серый, как дождь. Сарай не выходила на террасу с того дня, как произошло нападение на шелковые сани. После этого она оставалась в своей нише, пытаясь сохранить хоть толику уединения, находясь под усиленной охраной. Но больше ей терпеть было невмоготу. Она нуждалась в воздухе, в движении. Сарай всегда была беспокойной, когда ее мотыльки улетали. А теперь ее недоумение лишь усугубляло это чувство. «В чем дело?» Она ходила взад-вперед. Призраки окружали со всех сторон, но девушка едва их замечала. Она до сих пор не понимала сути разговора Лазло с Фаранджи, хоть это определенно касалось Мизартиума. Лазло выглядел напряженным, это она поняла. Он вернул Фаранджи кусок металла, после чего тот ушел. Наконец-то! Сарай думала, что Лазло тут же вернется ко сну, вернется к ней. Вместо этого он надел ботинки. Девушку пронзило разочарование. Теперь она уже не думала об утонченных дорожках ощущений или жара, которые его губы проделали на ее плече. Все это прогнала тревога. Куда он собрался в такое позднее время? Лазло думал о чем-то своем и будто находился в миллионе миль от нее. Сарай наблюдала, как он надевает жилетку поверх свободной льняной ночной рубашки. Порыв прикоснуться к нему был очень сильным, но невозможным, и мотыльки всполошились от вопросов, которые девушка не могла задать. Один из них запорхал вокруг головы Лазло, выписывая каракули в воздухе. Он заметил его и вернулся в реальность. «Прости», — сказал юноша, не зная, может ли она его услышать, и протянул руку. Сарай замешкалась, прежде чем приземлиться. Прошло много времени с того раза, как она пыталась контактировать с бодрствующим человеком, но она знала, чего ожидать. Сарай не ожидала, что проникнет в грезы, где сможет видеть и говорить с ним, и этого действительно не случилось. Подсознание, как открытая территория, никаких стен или барьеров, к лучшему или худшему. Там свободно бродят мысли и чувства, как персонажи, покинувшие свои книги, чтобы вкусить жизнь в других сказках. Там скитаются ужасы и стремления, секреты выворачиваются, как карманы, а старые воспоминания встречаются с новыми. Они танцуют и оставляют друг на друге чужой запах, как духи, цепляющиеся за любовников. Таким образом и создается понимание. Разум строит себя как гнездо сиррахов из любых подручных средств, шелковые ленты, украденные волосы и перья мертвых собратьев. Единственное правило — отсутствие правил. На этой территории сарай гуляла где хотела и делала все, что пожелает. Для нее не существовало преград. А вот сознание — совсем другая история. Там не смешаешься и не побродишь. Секреты растворяются во тьме, а все двери захлопываются. В этот защищенный мир ей не пройти. Пока Лазло не спит, она будет стоять на пороге в его разум. Сарай это знала, но он нет. Когда мотылек прикоснулся к нему, он ожидал, что девушка появится в его разуме, но этого не случилось. Он произнес ее имя, сперва вслух в комнате, а затем громче мысленно. «Сарай! Сарай!» Ответа не последовало, лишь слабое ощущение, что она рядом, запертая по другую сторону двери, которую он не знал, как открыть. Лазло догадался, что придется заснуть, если он хочет поговорить, но сейчас это было невозможно. Его разум кипел от вопроса Тиона «Кто ты?». Он представлял, что у других людей есть местечко в центре самих себя, прямо посередине, где обитал ответ на этот вопрос. В Лазло же имелось только пустое пространство. «Ты знаешь, что я не знаю», — смущенно сказал он Тиону. «На что ты намекаешь?» «Я намекаю», — ответил Золотой Крестник, «что ты не просто крестьянский сирота из Зосмы». «А кто тогда?» «Что тогда?» «Азот из этого мира», — вот что сказал Тион. «Азот из этого мира не оказывает влияния на мезартиум. Азот, дистиллированный из духа самого алхимика, никак на нем не сказался. И тем не менее, он отрезал кусок от якоря, и это само по себе доказательство, что-то повлияло на мезартиум, и этим чем-то, по его словам, был Лазло». Он твердил себе, что Нира издевался, что все это розыгрыш. Может, где-то за углом прятался Дрейв, хихикая, как школьник. Но что это за розыгрыш? Изощренная уловка, чтобы он подумал, что в нем есть что-то особенное? Лазло сомневался, что Ниро стал бы таким заниматься, особенно сейчас, когда он был так одержим насущной проблемой. Тион Ниро сотворил много вещей, но легкомысленных никогда. Но, возможно, Лазло просто хотел, чтобы это оказалось правдой, чтобы в нем было что-то особенное. Он не знал, что и думать. Мезартиум расположился в центре этой загадки. Поэтому к нему юноша и собрался. К якорю, словно его притягивали невидимые магнитные поля Музеева. Он покинул дом, все еще держа на руке мотылька сарай. Лазло не знал, что ей сказать и слышит ли она его. Голова шла кругом от мыслей и воспоминаний, а в сердцевине всего этого — загадка его происхождения. «Значит, ты можешь быть кем угодно», — сказала ему сарай, когда он поведал ей о тележке с сиротами и незнании собственного имени. Он подумал об аббатстве, монахах, рядах колыбелек, плачущих младенцах и о самом себе, молчаливом в их среде. «Неестественный», — назвал его брат Аргос. Слово эхом отдалось в мыслях Лазло. «Неестественный», но он лишь подразумевал молчание младенца, не так ли? «Я не сомневался, что ты умрешь», — сказал монах. «Ты был серый, как дождь». По голове Лазло пробежал холодок, спускаясь по затылку на спину. «Ты был серый, как дождь, но со временем вернулся здоровый цвет». На тихой улочке спящего города Лазло замер, как вкопанный, поднял руку, в которой еще недавно держал кусок мезартиума. Крылья мотылька подымались и опускались, но юноша смотрел не на него. Цвет снова ушел. Грязная серая полоса на ладони, где лежал тонкий кусок. Он знал, что со временем она пройдет, если больше не касаться мезартиума, иначе она тут же вернется. Много лет назад его кожа была серой, а затем стала нормальной. Голову заполнил звук собственных сердцебиений. Что, если он вовсе не был болен? Что, если он был куда более странным, чем подразумевала его фамилия? По нему прошла новая волна мурашек. Он-то думал, что некое свойство металла реагирует на кожу, но он единственный, кто среагировал на мезартиум. А теперь, если верить Тиону, мезартиум среагировал на него. Что это значит? Что все это значит? Лазло снова пришел в движение и быстро зашагал вперед, жалея, что сарай нет рядом. Он хотел взять ее за руку, а не держать на своей ладони мотылька. После чуда и легкости полета в столь реальном сне Лазло чувствовал себя тяжелым, вялым и запертым здесь, на поверхности мира. Вот в чем проклятие грез. После них ты просыпаешься в блеклой реальности, без крыльев на плечах и без богини в объятиях. Что ж, может, у него никогда и не будет крыльев в бодрствовании, но у него будет сарай. Не ее фантом, не мотылек, а она. Из плоти, крови и духа Лазло поклялся себе, что так или иначе эта часть его сна осуществится. Когда Лазло ускорил шаг, сарай последовала его примеру. Босые ноги ловко шагали по прохладному металлу ангельской ладони, словно она пыталась поспеть за юношей. Движение было бессознательным. Как сказали Руби Сосперроу, на самом деле она была не здесь, но в ее теле оставался кусочек сознания, чтобы знать, когда поворачивать в другую сторону и не сойти с края руки Серафима прямо в бездну. Большая часть ее сознания находилась с Лазло. Сидела на запястье и жалась к закрытой двери его разума. Девушка чувствовала, как участился его пульс, как по коже побежали мурашки, и в то же время испытала источаемый им всплеск эмоций. Это напоминало особый трепет, изумленное благоговение, которое можно почувствовать в присутствии чего-то возвышенного. Но какими бы четкими и сильными ни были эти эмоции, сарай не могла понять их причины. его чувства накатывали на нее волнами, как музыка, слышимая через стену, но мысли оставались спрятанными внутри. Остальные 99 мотыльков улетели и кружили по городу группками, пытаясь найти хоть намек на какую-то активность. Но сарай не видела ничего подозрительного. Плач затих. Тизерканские стражи бесшумными силуэтами маячили на своих сторожевых башнях, а золотой Фаранжи направился прямиком в лабораторию и заперся на все замки. Эрил Фейн и Азарин спали. Она в кровати, он на полу, и между ними закрытая дверь, а шелковые сани стояли все на том же месте, где их оставили. Сарай убеждала себя, что беспокоиться не о чем, а потом, прокрутив эти слова в голове, горько и беззвучно рассмеялась. «Не о чем беспокоиться? Да уж, совершенно не о чем. О чем же она может тревожиться? Всего лишь о раскрытии, резне и смерти». С этими тревогами она выросла. Их притупило чувство чего-то давно знакомого, но появились и новые тревоги. Они шли в комплекте с надеждой, страстью и любовью. И все это было незнакомым и ни в коем случае не притупленным. До недавнего времени Сарай едва ли могла сказать, ради чего стоит жить, но теперь ее сердца полнились основаниями. Они были набухшими, тяжелыми и перегруженными грозными стремлениями жить. Из-за лазло и мира, который они вместе построили, когда их разумы соприкоснулись, и, невзирая ни на что, веры, что они могут сделать его явью, если бы только другие им позволили. Но нет, сегодня они с Лазло искали друг в друге утешение и нашли его, спрятались в нем, отгородившись от реальности и ненависти, которой невозможно противостоять. У них не было ни выхода, ни надежды, поэтому они упивались тем, что у них имелось, друг другом, хотя бы во снах, и пытались забыть обо всем остальном. Но забыть невозможно. Сарай приметила Разаласа, сгромоздившегося на якорь. Обычно она избегала монстра, но теперь подослала группку мотыльков поближе. Во сне он был прекрасен. Он мог бы послужить символом надежды. Если его можно переделать, то и остальное не проблема. Но вот же он, такой же, как всегда, символ одной лишь жестокости. Ей претил его вид. Мотыльки разделились и улетели прочь, и в эту секунду до сарай донесся звук. Откуда-то снизу, в тени якоря, раздались шаги и что-то еще. Угрюмый скрип, низко и повторяющийся, вливая больше сознания в эту дюжину мотыльков, она отправила их на разведку. Они уловили звук и полетели на него. В проулок, идущий вдоль основания якоря. Сарай знала это место, но не очень хорошо. Этот район был заброшенным. За все время, что она спускалась в плач, здесь никто не жил, а посему и причин отправлять сюда мотыльков не имелось. Она совершенно забыла о настенной росписи, и ее вид пленил девушку. 6 мертвых богов, отвратительно голубых и истекающих алым, а посередине ее отец, герой, освободитель, палач. Скрип усилился, и сарай разглядела силуэт мужчины. Она не видела его лица, но чуяла запах, желтую вонь серы и красителя. «Что он тут делает?» — подумала она с неприязнью. Зрение подтвердило то, что подсказывали другие чувства. Это уродец с шелушащейся кожей, чьи сны так ее потрясли, из-за похабных фантазий и тошнотворной гигиены, сарай не посещала его после той второй ночи, а лишь пролетала мимо с гримасой отвращения. В его сознании она провела значительно меньше времени, чем у его приятелей, из-за чего имела лишь слабое представление о сфере его деятельности и еще меньше о его мыслях и планах. Возможно, это было ошибкой. Он медленно шел, держа в руках некое колесо, катушку, с которой разматывалась длинная нить. Вот что издавало ритмичный скрип. Проворачивающееся колесо, ржавое и стенающее. Девушка недоуменно наблюдала за этой картиной. У входа в проулок мужчина осмотрелся. Все в нем выдавало скрытность. Убедившись, что никого рядом нет, он потянулся в карман, повозился в темноте и зажег спичку. Синий огонек вспыхнул вверх и съежился до маленького оранжевого язычка размером с кончик пальца. Наклонившись, мужчина поднес его к нити, которая, естественно, была не нитью, а фитилем, и бегом кинулся из проулка. Глава 60. Нечто странное. Тион уронил кусок мезартиума на рабочий стол и тяжело осел на стул. Вздохнув с раздражением и глубокой усталостью, схватился за голову и уставился на длинный осколок чужеродного металла. Он пошел за ответами, но ничего не получил, а загадка отказывалась выпускать его из своих лап. «Что ты такое?» — спросил он мезартиум, словно тот мог рассказать ему то, чего не смог Стрэндж. «Откуда ты взялся?» Его басовитый голос звучал обвинительно. «Что ж ты не злорадствуешь?» — спросил Стрэндж. «Тебе удалось!» «Но что именно ему удалось?» «Или, что более важно, почему это сработало?» Пузырек, подписанный как дуг библиотекаря, лежал всего в нескольких сантиметрах от металла. Так Тион и сидел, пронзая взглядом два предмета. Пузырек с остатками капель жизненной сущности и кусок металла, который эта сущность позволила отрезать. Быть может, дело в том, что он ослаб от потери духа, а может, просто устал и уже отчасти погрузился в сон. Но хоть Тион и смотрел со всей строгостью ученого, его взгляд накрыла мерцающая завеса грез. То же ощущение, которое его посещало, когда он втайне читал свою книгу о чудесах. Поэтому, заметив нечто странное, он учел все возможности, включая те, которые вообще не должны быть возможными. Алхимик потянулся к металлу и внимательно его изучил. Края были неровными в тех местах, где его проел алкогест, но одна грань оставалась идеально гладкой, как поверхность якоря. Или раньше была таковой, но не теперь. Тион не сомневался. Сейчас, несомненно, на ней значились едва заметные оттиски пальцев там, где Лазло Стрэндж сжимал кусок в руке. Глава 61. Горячий, гнилой и неправильный. Как сарай, чувствовала волны эмоций Лазло, даже сквозь барьеры его сознания, так и он почувствовал ее внезапную вспышку. Жар паники, без мыслей, без образов, просто удар чувств. Он резко замер, находясь в двух кварталах от якоря, а затем его ощущение затопил запах серы, горячий, гнилой и неправильный. Это была вонь Дрейва, похожая на предостережение, поскольку через секунду подрывник появился в поле зрения в конце улицы, заворачивая за угол и убегая со всех ног. Его глаза округлились, когда он увидел Лазло, но мужчина не замедлился, просто продолжал мчаться вперед, словно его преследовали равиды. Все случилось в одно мгновение. Паника, запах, подрывник. Лазло моргнул. И мир побелел. Расцвет света. Ночь стала днем, светлее любого дня. Не осталось ни следа темноты. Звезды бледно светили на фоне отбеленных, как кость небес. Все тени исчезли. Секунда прошла в трепетной тишине, ослепляющей, всепоглощающей и ошеломляющей. А потом взрыв. Лазло откинуло в сторону. Он даже не заметил. Перед его глазами была лишь вспышка. Мир побелел, а затем почернел. И на этом все. Но не для сарай. Она находилась в безопасности от взрывной волны. По крайней мере, ее тело наверху в цитадели. Но мотыльки у якоря сгорели в одно мгновение. В первую секунду, прежде чем ее сознание могло перейти в других стражей, ей казалось, что пламя пожирало ее зрение кусками, оставляя рваные дыры, окаймленные золой. Эти мотыльки были утеряны. У нее осталось еще около 80 в городе, но взрыв промчался так быстро и далеко, что подхватил их своим потоком и снес прочь. Ее чувства бурлили от их круговоротов и метаний из стороны в сторону, то вверх, то вниз. Сарай упала на колени на террасе, голова у нее кружилась, мотыльки умирали, а живые продолжали кувыркаться, выйдя из-под контроля. За следующие пару секунд она притянула все свои чувства домой, в свое тело. Большинство из них, во всяком случае, достаточно, чтобы остановить кружение, пока ее беспомощные клочья разбрасывало во все стороны. Разум и желудок сжимались от тошноты, головокружения и отчаяния. Хуже всего то, что она потеряла Лазло. Мотылька на его руке снесло волной и выкинуло из существования. Лазло вполне могла постичь та же участь. Нет. Взрыв. Это она поняла. Рев воспламенения причудливым образом приглушился. Сарай поползла к краю террасы, легла, прижимаясь грудью к металлу, и выглянула. Девушка не знала, что ожидала увидеть. Хаос. Хаос, который сравнился бы с бурлением ее разбросанных ветром чувств. Но все, что она увидела, это изящный цветок пламени в районе якоря, а также медленно поднимающиеся клубы дыма. Сверху это напоминало костер. Руби и Спэрроу, вытянувшиеся над балюстрадой в саду, подумали так же. Выглядело симпатично. Может, все не так плохо? Подумала сарай. Взмолилась, потянувшись разумом к оставшимся стражам. Многих подавило или искалечило, но несколько дюжин еще могли летать. И девушка подняла их в воздух обратно к якорю, туда, где потерялся Лазло. Вид на уровне улицы совсем не походил на спокойный вид сверху. Недавний пейзаж теперь было практически не узнать. В воздухе повисла пыльная дымка, освещаемая огнем с места взрыва. Отсюда он уже напоминал не костер, а скорее пожарище. Сарай искала десятками своих глаз, но все было бесполезно. Она была почти уверена, что потеряла Лазло здесь, но рельеф местности изменился. На улице лежали куски камня, хотя раньше их не было. Их расшвыряло взрывом. И под одним из них лежало тело. «Нет!» — закричала душа сарай. «Порой это все, что есть. Бесконечное эхо кратчайших слов. Вечное «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!» На самом деле, камень — это кусок стены, и не какой-то там кусок. Это был фрагмент настенной росписи, докинутый аж до сюда, С него смотрело нарисованное лицо Изагол. Полоса на перерезанном горле зияла, как улыбка. Голова сарай опустела от всего, кроме «нет». Она услышала стон, и ее мотыльки помчались к телу и так же быстро от него отлетели. Это оказался не Лазло, а Дрейв. Он лежал лицом вниз, попав под раздачу, пока бежал от хаоса, который сам же и сотворил. Его ноги и таз придавило обломком. Руки царапали брусчатку, словно пытались вытащить хозяина, но его глаза остекленели и ничего не видели, а в ноздрях пузырилась кровь. Сарай не задерживалась, чтобы понаблюдать за его смертью. Ее разум, сжавшийся до единого слова «нет», вновь увеличился от надежды. Мотыльки улетели, рассекая дым, пока не нашли другое неподвижное тело, распластавшееся на земле. Это оказался Лазло. Он лежал на спине, глаза закрыты, рот открыт, лицо белое от пыли, не считая тех мест, где кровь текла струйками из носа и ушей. В горле сарай зародился всхлип, и ее мотыльки стремглав кинулись к юноше, чтобы прикоснуться к нему и понять, течет ли в нем дух, теплая ли у него кожа. Один подлетел к губам, другие — к лбу. Как только они приземлились, сарай погрузилась в разум Лазло, прочь от пыли, дыма и окрашенной пламенем ночи в место, в котором она никогда не бывала. Сарай попала во фруктовый сад. Деревья черные и оголенные. «Лазло!» — крикнула она. Ее дыхание вырвалось облачком пара. Оно улетело ввысь и исчезло. Вокруг царила неподвижность. Сарай сделала шаг, и под ее босыми ногами захрустел иней. Было очень холодно. Она снова его позвала. Очередное облачко испарилось, но ответа не последовало. Похоже, она здесь одна. Желудок связала узлом от страха. Сарай очутилась в его разуме, а значит, Лазло жив. И мотылек, приземлившийся на его губы, чувствовал легчайшее дыхание. Но где же он? Где она? Что это за место? Девушка побрела между деревьями, раздвигая тонкие ветви руками, шагая все быстрее и быстрее от нарастающего беспокойства. Если Лазло здесь нет, то что это значит? «Лазло!» — позвала она. «Лазло!» А затем вышла на поляну, где сидел он, на коленях, копаясь в грязи. «Лазло!» — юноша поднял голову. Его взгляд был рассредоточен, но тут же просветлел при виде сарай. «Сарай? Что ты тут делаешь?» «Тебя ищу!» Она подбежала к нему и обвела руками, расцеловала лицо, вдохнула его запах. «А ты что делаешь?» Взяла его ладони в свои. Они были испачканы черным грунтом, ногти потрескались от царапания по мерзлой почве. «Ищу кое-что!» «И что же?» «Свое имя», — как-то неуверенно произнес он. «Правду». Сарай ласково коснулась его лба, подавляя страх, который пытался ее удушить. Лазло наверняка ударился головой при приземлении. «Что, если он ранен?» «Что, если он пострадал?» Она взяла его голову в руки, испытывая свирепую жалость, что не может быть с ним в плаче. Держать его настоящую голову у себя на коленях, гладить лицо и быть рядом, когда он очнется, поскольку иной вариант даже не рассматривался. Конечно, с ним все в порядке, конечно. — И ты думаешь, что оно здесь? — спросила сарай, не зная, что еще сказать. — Здесь определенно что-то есть, я уверен, — ответил Лазло. И не ошибся. Оно было испачкано в грязи, но когда Лазло его вытащил, кусочки земли отпали, и оно замерцало белизной, как жемчужина. «Это перо?» «И не какое-то там перо!» Его края растворялись в воздухе, словно оно вот-вот исчезнет. «Привидение!» — удивилась Сарай. «Белая птица!» — прошептал Лазло. Он уставился на перо, переворачивая его на ладони. В уголке памяти замерцали фрагментированное изображение, проблески белых перьев, крыльев, отчеканенных на фоне звезд. Между его бровей пролегла морщинка. Пытаться поймать воспоминания — все равно, что пытаться поймать отражение. Как только он тянулся за ним, оно искажалось и пропадало. Сарай же со своей стороны гадала, что тут делало перо привидения, закопанное в земле подсознательного Лазло. Но это сон, и не обычный, а навеянный ударом головы, и, скорее всего, он ничего не значит. «Лазло, ты помнишь, что произошло?» — спросила она, облизывая губы. Огненный страх сжимал горло и грудь. «Ты знаешь, где ты?» Он оглянулся. «Это сад в аббатстве. Я частенько играл тут в детстве». «Нет», — покачала головой Сарай. «Это сон. Ты знаешь, где ты?» Юноша нахмурился. «Я куда-то шел», — медленно протянул он, — «к северному якорю». Сарай кивнула, погладила его по лицу, диву даваясь, как много оно стало для нее значить за столь короткое время. Этот искривленный нос, точеные скулы, ресницы, как шерстка речных кошек, и мечтательные глаза. Ей хотелось остаться с ним и ничего более, даже здесь, в этом суровом месте. Дайте им полминуты, и они превратят его в рай. На голых черных ветках расцветут морозные цветы, а рядом возникнет домик с пузатой печью, перед которой будет лежать шерстяной ковер, как раз для занятий любовью. Последнее, чего она хотела, самое последнее, это вытолкать Лазло за дверь, куда она не сможет последовать. Но Сарай поцеловала его в губы, веки, и прошептала нужные слова. «Лазло, ты должен проснуться, любовь моя!» И он это сделал. Очнувшись от сна о тихом садике и ласках Сарай, Лазло оказался в тишине, которая была не тихью, а вывернутым наизнанку звуком. Его голова полнилась им до предела, но он ничего не слышал. Лазло глох и задыхался. Воздух уплотнился, и юноша не мог сделать вдох. Пыль, дым. Почему? Почему он лежит? Лазло попытался сесть. Безуспешно. Он лежал, часто моргая, и в дымке начали проявляться силуэты. Наверху виднелся клочок неба. Нет, не неба. Небо плача. Цитадели. Лазло видел контуры крыльев. Контуры крыльев. Да. На секунду ему удалось выхватить воспоминание. Белые крылья на фоне звезд. Лишь мельком, сопровождавшееся ощущением невесомости, антитезой того, что он чувствовал сейчас, распластавшись на улице и глядя вверх на цитадель. «Сарай там, наверху!» «Сарай!» Ее слова все еще проигрывались в его голове. Руки продолжали касаться лица. Она только что была с ним. «Нет, это был сон!» «Сарай сама так сказала. Он шел к якорю. Вот что правда!» Лазло вспомнил, как бежал дрейф, как вспыхнул белый свет. Его медленно накрыло понимание. Подрывник. Взрыв. Это сделал дрейф. Сделал что? Тишину в голове вытеснил звон. Низкий, нарастающий. Лазло потряс ею, пытаясь прочистить разум, и мотыльки на его лбу и щеках взмыли вверх. Звон усилился, ужасный, но зато ему удалось перекатиться на бок, а потом и подняться на четвереньки. Лазло прищурился. Его глаза жалил горячий замызганный воздух и осмотрелся. Дым вихрился, как махалат, и пламя выстреливало за краем разрушенных крыш. Они напоминали сломанные зубы. Он чувствовал жар огня на лице, но все равно не слышал его рева или чего-либо еще, кроме звона. Лазло поднялся на ноги. Мир закружился. Он упал и снова медленно встал. Пыль и дым текли рекой между островков обломков, кусков стены крыш и даже железной печи, стоящей прямо, словно ее доставили в фургоне. Юноша вздрогнул при мысли, как же ему повезло, что на него ничего не упало. И тут он увидел Дрейва, которому повезло меньше. Лазло поплелся к нему и сел на колени. Сперва он увидел глаза Изагол, смотрящие на него с настенной росписи. Глаза подрывника тоже смотрели вверх, но их застила пелена пыли. Он уже ничего не видел. Он был мертв. Лазло поднялся и пошел дальше, хотя, конечно, только дурак идет к пожару, а не убегает от него. Он хотел увидеть, что натворил Дрейв, но это была не единственная причина. Перед взрывом он направлялся к якорю. Юноша уже не помнил, с какой целью, но какой бы она ни была, она продолжала им двигать. То же притяжение манило его сейчас. «Имя», — сказал он Сарай, когда та спросила, что он ищет. «Правду». «Какую правду?» В голове все смешалось. Но если только дурак бежит к огню, то он оказался в хорошей компании. Лазло не слышал их приближения, но через секунду его подхватил поток со спины. Группа тизерканцев из казармы, таких яростных, какими он еще никогда их не видел. Они побежали дальше, но кто-то остановился. Руза! Да чего же приятно видеть знакомое лицо! Его губы шевелились, но Лазло ничего не слышал. Он помотал головой и показал на уши, чтобы Руза понял, а когда отвел руки, они оказались влажными. Юноша опустил взгляд и увидел, что они все алые. Плохо дело. Руза тоже заметил и схватил его за руку. Лазло еще ни разу не видел друга таким серьезным. Хотелось пошутить, но ничего не приходило на ум. Он отмахнулся от руки Рузы и указал вперед. «Пошли!» — сказал Лазло, хотя свои слова слышал не лучше, чем слова Рузы. Вместе они завернули за угол и отправились смотреть на разрушение, которое вызвал этот взрыв. Глава 62. Спокойный апокалипсис. Тяжелый серый дым вздымался вверх. В плотном зернистом воздухе чувствовался едкий смрад селитры. Руины вокруг восточного фланга якоря исчезли. Теперь на их месте была пустошь огненных обломков. Сцена подходила для апокалипсиса. Но довольно спокойного. Никто никуда не бежал и не кричал. К счастью, здесь никто не жил. Некого эвакуировать, некого и нечего спасать. Посреди всего этого неуклонно возвышался якорь. Несмотря на яростную силу взрыва, он остался невредимым. Лазло мог рассмотреть Разаласа на вершине, смутно проглядывающегося сквозь завесу пыльного огненного сияния. Оттуда зверь казался таким неприкасаемым, будто его мрачная ухмылка будет вечно господствовать над городом. «Ты цел?» — спросил Руза, и Лазло начал было кивать, как вдруг понял, что услышал его. Слова будто проникали через толщу воды. В ушах еще тихонько звенело, но все же слух вернулся. «Цел», — ответил он, и, будучи на взводе, даже не почувствовал облегчения. Паника и дезориентация постепенно покидали его. Он увидел Эрил Фейна, отдающего приказы. Подъехал пожарный фургон. Пламя уже начало затухать, поглощая старую древесину. Все было под контролем. Похоже, никто даже не пострадал, кроме Дрейва. Но его-то никто не станет оплакивать. «Все могло закончиться гораздо хуже», — сказал Лазло с ощущением, которое возникает, когда ты на волосок от смерти. А затем, словно в ответ, земля пошла глубокой трещиной и сбила его с ног. Дрейв втиснул свой заряд в брешь в якоре, проделанную алкогестом Тиона. Он отнесся к Мизартиуму как к камню, поскольку только с ним и работал. Склоны гор, шахты. Для него якорь был маленькой горой, и он хотел проделать в ней дыру, чтобы открыть доступ к внутреннему механизму, сделать быстро то, что Тион делал медленно, тем самым выиграв награду. Но Мизартиум не камень, а якорь не гора. Он оставался неуязвимым, и основная сила удара, встретившись с непроницаемой преградой сверху, не имела выбора, только направиться вниз. Звон в ушах Лазло перебил новый звук. Или это чувство? Грохот, рев. Он ощущал его в собственных костях. «Землетрясение!» — воскликнул он. Пусть почва под их ногами и служила полом для города, но она также была крышей. Крышей для чего-то огромного и глубокого, не нанесенного на карту мира из мерцающих туннелей, по которым текла Узумарк и в чьих закрытых пещерах плавали темные и мифические чудовища. Никто не знал, как глубоко они уходили, но теперь, оставаясь невидимыми, сложные подземные слои начали рушиться. Их оплот раскололся под действием взрыва и уже не мог поддерживать вес якоря. Линии разлома разошлись замысловатой паутиной, напоминающей трещины в штукатурке, гигантские трещины в штукатурке. Лазло едва мог стоять на ногах. Он никогда не присутствовал при землетрясении. Это все равно, что стоять на поверхности барабана, пока кто-то бил по нему тяжелыми кулаками без всякого ритма. Его кидало на землю при каждом сотрясении, и он с тошнотворным изумлением наблюдал, как трещины вырастают в зияющие разломы, которые с легкостью могли бы проглотить человека. Лазуритовая брусчатка начала сгибаться. Камни по краям сместились к центру и исчезли, а разломы стали расщелинами. «Стрэндж!» — взвыл Руза, оттаскивая его назад. Лазло попятился, но взгляда не отводил. Понимание, что произойдет дальше, ударило его как молотком. Его изумление сменилось ужасом. Он наблюдал за якорем, увидел, как тот вздрогнул, услышал скрежет камня и металла, когда земля начала проваливаться. Огромный монолит накренился и стал смещаться вниз, измельчая древние слои камня, разрывая их, словно бумагу. Звук был душераздирающим, а апокалипсис перестал казаться спокойным. Якорь переворачивался, как корабль, и наверху с мерзким рывком цитадель Мизартима отцепилась от неба. Глава 63. Невесомость. Феррал спал в кровати Руби. Руби и Спэрроу, облокотившись на садовую балюстраду, наблюдали за пожаром в городе. Минья находилась в сердце цитадели. Ее ноги свисали с края выступа. Сарай лежала на своей террасе, глядя на плач внизу. За всю их жизнь цитадель ни разу не качалась, разве что легонько на ветру. А теперь, без всякого предупреждения, она подскочила. Горизонт накренился, как картинная рама на стене. Их желудки поднялись к горлу, пол исчез из-под ног. Они потеряли опору. Это похоже на полет. Одну или две очень долгие секунды они парили в воздухе. Затем гравитация заявила на них свои права и швырнула в сторону. Феррал проснулся, упав с кровати. Его первая мысль была о Руби. Первая растерянная мысль, не скинула ли она его с матраца. А вторая, когда он покатился вниз, все ли с ней в порядке? Парень врезался в стену, ударившись головой, и с трудом поднялся. «Руби!» — крикнул он. Никто не ответил. Он был один в ее комнате. А ее комната накренилась. Минью отбросила с прохода, но она успела схватиться за край кончиками пальцев. Так она и повисла в огромной сферической комнате, метрах в 15 над полом. Ари Эйл стоял неподалеку, не подвергнутый влиянию наклона, как и гравитации или необходимости в воздухе. Его действия ему не принадлежали, в отличие от мыслей, и, хватая Минью за запястье, юноша с удивлением обнаружил в себе противоречивое чувство. Он ненавидел ее и желал ей смерти. Чувства касались не девочки, если не считать, что именно она не давала ему раствориться в ничто. Если Минья умрет, он прекратит свое существование. Втаскивая Минью обратно в проход, Ари Эйл осознал, что не хотел бы прекращать существование. В саду, на террасе, три девушки с лиловыми губами и цветами в волосах, Руби, Спэрроу и Сарай, парили в невесомости, но рядом не было стен или призраков, чтобы их поймать. Или, если точнее, призраки стояли поблизости, но волеизъявление Миньи было слишком строгим, чтобы позволить им выбор, который мог бы перед ними возникнуть, поймать божьих отпрысков и не дать им упасть в небо. Бахар бы помогла, но у нее не было такой возможности. Она могла только наблюдать. Руки цеплялись за металл, за сливовые ветки, за воздух. И одна из девушек, грациозная во всем, даже в этом, соскользнула прямо с края и упала. Полет к плачу выдался долгим. Ужасными были только первые секунды. Ну, и последние. Глава 64. В какой версии Вселенной? Лазло все видел. Он ошеломленно смотрел на это невообразимое зрелище. Цитадель отклонилась от своей оси, и вдруг, сквозь раздувающийся дым и грязь, он заметил, как что-то с нее упало. Крошечная далекая точка, пылинка, птица. «Сарай?» — подумал он, но тут же пресек эту мысль. Все это было нереально, с оттенком невозможного. Что-то упало, но точно не она, а гигантский серафим попросту не мог крениться. Но именно это и происходило. Он будто наклонился в попытке лучше рассмотреть город внизу. Делегаты спорили о предназначении якорей, предполагая, что они не давали цитадели улететь. Теперь им открылась правда. Якоря не давали ей упасть. Но это в прошлом. Цитадель медленно кренилась, все еще поддерживаясь силой магнитных полей восточного, западного и южного якорей. Но она потеряла равновесие, как столик со сломанной ножкой. Если продолжится в том же духе, Серафим упадет. Серафим рухнет на город, отдача будет невероятной. Ничто ее не переживет. Лазло видел, как все случится. Плачу придет конец, и всем его жителям. Ему придет конец, как и сарай. Мечтам, надеждам и любви. Не может этого быть. Нельзя, чтобы все так закончилось. Лазло еще никогда не чувствовал себя таким беспомощным. Катастрофа в небе казалась далекой, медленной, даже безмятежной. А вот на земле нет. Улица расщеплялась. Тонущий якорь прокладывал себе путь через пласты коры и осадочных пород. Паутинистые трещины встречались и соединялись в ямы, скидывая куски земли и камня во мрак внизу, где верхняя пена Узумарк начала освобождаться от туннелей. Этот рев, этот гром! Больше Лазло ничего не слышал и не чувствовал. Казалось, что они поселились внутри него, но, невзирая на все это, юноша не мог отвести глаз от якоря. Сюда его привела некая тяга. Теперь она сменилась чем-то более сильным. Инстинктом, манией, кто знает. Он не задавался вопросами. В голове не осталось места для размышлений. Она пульсировала от ужаса и рева, и лишь одно звучало громче — потребность дойти до якоря. Сияние голубой поверхности манило его. Лазло бездумно пошел вперед. Сердца подскакивали к горлу. Широкий проспект быстро превращался в зазубренную воронку со вскипающей черной водой. Руза поймал его за руку. Он кричал. Лазло не слышал его сквозь шум разрушений, но слова было легко прочитать по губам. «Вернись!» и «Ты что, умереть хочешь?» Лазло не хотел умирать. Это нежелание еще никогда не было таким сильным. Все равно, что услышать прекрасную песню и понять суть не только искусства, но и жизни. Оно потрошило, стимулировало, вырывало его сердца и возвращало их увеличенными. Лазло отчаянно не хотел умирать и еще больше хотел жить. Все остальные убегали, даже Эрил Фейн, словно отойдя чуть дальше, они окажутся в безопасности. Когда цитадель упадет, в городе нигде не будет безопасно. Лазло не мог просто отступить и наблюдать, как это происходит. Нужно что-то делать. Все в нем требовало действий. Инстинкт или мания указывали, каких конкретно. Идти к якорю. Лазло вырвался из схватки Рузы, повернулся к якорю и все же замешкался. «Мой мальчик!» Услышал он в голове ласковый голос старого мастера Гирокина. «Чем ты можешь помочь?» И злобный голос магистра Элемира. «Вряд ли ему нужны библиотекари, мальчик!» И, как обычно, Тиона Ниро. «Что ж, просвети меня, Стрэндж! И в какой версии Вселенной ты мог бы помочь мне?» «В какой версии Вселенной?» «Мечтательной версии, в которой он может все, даже летать, даже видоизменять мезартиум, даже держать сарай в своих объятиях». Лазло сделал глубокий вдох. Он скорее умрет, пытаясь удержать мир на своих плечах, чем убежит. «Всегда лучше бежать к чему-то». Так он и сделал. Все остальные слушались доводов рассудка и приказов, прячась в любом хлипком убежище, которое могли найти, прежде чем наступит катаклизм. Но не Лазло Стрэндж. Он притворился, будто все это сон. Так было легче. Опустил голову и побежал. По смертоносному ландшафту разрушающейся улицы, огибая бурлящую пену рвущейся наружу Узумарк, по обломкам брусчатки и дымящимся руинам, к блестящему голубому металлу, взывающему к его духу. Эрил Фейн увидел его и проорал «Стрэндж!». Перевел взгляд с якоря на цитадель, и его ужас углубился, добавляя новый слой скорби и обреченности. Дочь, которая была жива все эти годы, сейчас умрет. Богоубийца замедлился, и воины вторили ему, наблюдая, как Лазло бежит к якорю. Разумеется, это безумие, но было в нем что-то прекрасное. В эту секунду, если не раньше, все поняли, как им полюбился этот чужак. И пусть они знали, что смерть придет за всеми, никто из них не хотел смотреть, как Лазло умирает первым. Он забрался по бугрящемуся щебню, оступился и упал. Потом встал на четвереньки и пополз вперед, пока не достиг ее. Стены из металла, казавшейся непреодолимой, а теперь сжимающейся, пока почва затягивала ее вниз. И хотя она частично утонула, Лазло все равно выглядел крошечным на ее фоне. Его следующие действия были абсурдными. Он уперся в стену руками и надавил, словно его сил может хватить, чтобы поднять ее. В такой позе рисовали богов. В храме Такры серафимы поддерживали небеса. Его попытки могли бы показаться нелепыми, но никто не смеялся и не отворачивался. Так все дружно и увидели то, что случилось дальше, словно разделили между собой общую галлюцинацию. Только Тион Ниро понимал, что перед ним разворачивалось. Он прибежал на улицу, едва переводя дыхание. Юноша вылетел из лаборатории с куском мизартиума в руке, отчаянно желая найти Стрэнджа и сказать ему... Сказать ему что? Что на металле остались его отпечатки, и это может что-то значить? Что ж, говорить не пришлось. Тело Лазло само знало, что делать. Он отдался на его волю, как ранее на милость Махалата. Некий глубокий закуток его разума взял ситуацию под контроль. Его ладони полностью прижались к мизартиуму, пульсируя от ритма сердец. Металл приятно холодил кожу и казался живым. Несмотря на царившую вокруг суматоху, шум, дрожь и содрогание под ногами, Лазло ощутил изменения, будто напев. В том смысле, что те же ощущения возникают в губах, когда вы что-то напеваете. Лазло стал необыкновенно чувствительным к своему телу, его контурам и чертам лица, словно кожа ожила от этих едва различимых вибраций. Сильнее всего они чувствовались вместе соприкосновения ладоней с металлом. Что бы в нем ни пробуждалось, оно пробуждало и мизартиум. Такое впечатление, будто он поглощал его, или же наоборот. Лазло сам становился металлом, а металл становился им. Это новое ощущение, и оно больше, чем прикосновение. Сильнее всего оно чувствовалось в руках, но оно распространялось. Пульсация крови, духа и могущества. Тион Ниро был прав. Похоже, Лазло Стрэндж не просто какой-то крестьянский сирота из Зосмы. По его телу пронеслась волна ликования, а с ней раскрылось и новое чувство, растущее, растягивающееся ищущее, находящее и знающее, Лазло обнаружил систему энергий, ту же непостижимую силу, которая поддерживала цитадель в небе, и прочувствовал ее целиком. Четыре якоря и непосильный вес, который они на себе держали. Когда один из них вышел из строя, вся хитроумная схема порвалась, износилась. Баланс был нарушен, но Лазло знал, так же четко, как если бы медленно падающий Серафим был его телом, как все вернуть на круги своя. Дело в крыльях. Им просто нужно сложиться. Просто! Крылья, обширный размах которых кидал тень на весь город, а ему всего-то требовалось сложить их, как дамский веерок. На самом деле, это действительно не составляло труда. Через его плоть зазвучал совершенно новый язык, и, к своему изумлению, Лазло его знал. Стоило ему пожелать, и Мизартиум повиновался. В небе над плачем ангел сложил свои крылья, и сияние луны со звездами, которые на протяжении 15 лет не подпускались и близко к городу, наконец затопило его своим светом. После столь длительной разлуки он казался ярким, как солнечный. Его лучи пробились сквозь апокалиптический дым и пыль, а новый центр тяжести цитадели перестроился под 3 оставшиеся опоры. Лазло ощущал все происходящее. Напев опустился в его желудок и лопнул, наполнив юношу новым восприятием, абсолютно новым чувством, созвучным с Мизартиумом, поскольку Лазло стал его хозяином. Вернуть равновесие цитадели было так же просто, как найти точку опоры на неровной поверхности. Гигантский Серафим с легкостью вернулся в ровное положение, как человек, выпрямившийся после поклона. Все те минуты, потребовавшиеся, чтобы провернуть этот трюк, Лазло полностью сосредотачивался на цитадели. Он понятия не имел, что творилось вокруг. Та глубокая часть него, которая ощущала энергию, следовала за ней по пятам, и в результате изменился не только ангел, якорь тоже. Все, кто стоял поодаль и наблюдал, увидели, что его неприступная поверхность начала плавиться и стекать вниз, на землю, чтобы запечатать трещины в разломанном оплоте, и по улицам, чтобы равномерно распределить свой вес на подорванном фундаменте. А еще был Разалас. Лазло не осознавал, что делает. Махалат в его душе преображал монстра, как во сне. Его пропорции изменились. С бугристых и зловещих на гибкие и грациозные. Рога сузились и вытянулись, чтобы завернуться спиралью на концах так же изящно, как чернила в воде. Когда якорь перераспределил свой вес, плавясь и разливаясь по улицам, чудище съехало вниз, даже ближе к поверхности города, и к тому времени, как он остановился, остановилось все. Землетрясение, ветер с песком, трансформация позы ангела в небе. Вот что узрели все зрители. Лазло Стрэнджа со склоненной головой, поддерживающего якорь, руки вытянуты, ладони до запястья погружены в жидкий мизартиум, с перевоплотившимся чудищем, нависшим над ним. Это был монстр Скатиса, но сделанный не из кошмаров, а из грации. Представшая картина вызывала восторг. От нее веяло отчаянием Лазло, с коим он кинулся к якорю, уверенностью в своей гибели и надеждой, как маленький безумный огонек, вспыхнувший в темном-темном месте, когда юноша поднял руки, чтобы подхватить мир. По справедливости, сие зрелище стоило бы запечатлеть в виде памятника из демонического стекла и поставить посреди города, чтобы ознаменовать спасение Плача. Второе спасение Плача и его нового героя. Немногие когда-либо станут свидетелями подвига, достойного быть легендой. Как так получается, что события одного дня или ночи, или жизни переводятся в историю? Между ними существует пробел, где благоговение вырезало себе местечко, которое еще не заполнили слова. Это один из таких пробелов. Тишина последствий в темной ночи второго шабаша 12-й луны у расплавленного северного якоря Плача. Лазло завершил дело. Хрупкая энергия восстановлена. Город и цитадель в безопасности, и все хорошо. Юношу переполняла сила. Вот кто он на самом деле. Вот кто он на самом деле. Лазло может не знать своего настоящего имени, но место в центре него уже не пустует. С кровью на лице и светлыми волосами, присыпанными пылью от разрушившихся руин, он поднял голову. Возможно, потому что он не наблюдал за происходящим, а прочувствовал все своим нутром. А возможно, потому что это было легко. Лазло не уловил масштабов момента. Он не знал о пробеле, который медленно наполнялся легендой, не говоря уж о том, что это была его легенда. Лазло не чувствовал себя героем. Но что ж, монстром он тоже себя не чувствовал. Тем не менее, в пространстве, где его легенда собирала слова, среди них определенно был монстр. Он открыл глаза, медленно возвращаясь в реальность мира, за пределами своего разума, и обнаружил резонирующую тишину. Сзади раздались настороженные шаги. Ему казалось, что они сложили тишину, как мантию, и понесли с собой шаг за шагом. Не доносилось ни радостных криков, ни вздохов облегчения. Казалось, что никто даже не дышал. Заметив, что его руки до сих пор погружены в металл, он вытащил их, словно из воды, и уставился на них. Наверное, удивляться тут было нечему. Но Лазло удивился. Его накрыло ощущение, что он снова во сне, поскольку лишь во сне его руки выглядели подобным образом. Коричневатая от загара пустыни кожа изменилась, но стала не серой, как грязь и больные младенцы, а насыщенной лазурно-голубой. Голубой, как васильки, крылья стрекозы или весенние, не летние, небеса. Голубой, как тирания, рабство и неминуемая гибель. Еще никогда цвет не имел такого глубокого значения. Лазло повернулся к собирающейся толпе. Эрил Фейн, Азарин, Руза, Цара, остальные тизерканцы, даже Каликста с Теоном Ниро. Они пялились на него, на его лицо, ставшее таким же голубым, как руки, и боролись. Все, кроме Теона, с умопомрачительным всплеском диссонанса мышления. Этот юноша, которого они обнаружили в библиотеке в далекой стране, которого приняли в свои сердца и дома, которого ценили больше, чем любого другого знакомого чужака, также являлся, как бы невероятно это ни звучало, Божьим отпрыском. Глава 65. Ветропад. Они стояли неподвижно, безмолвно и окаменело, с вытянутыми от удивления лицами. В зеркале их глаз Лазло увидел нового себя. Героя, монстра, божьего отпрыска. в их потрясении он узрел внутреннюю борьбу, попытку увязать то, что они знали о нем, с тем, что они видели, не говоря уж о факте того, что он сделал и что это значило. Их благодарность соперничала с недоверием и чувством, будто их предали. В сложившихся обстоятельствах можно было бы ожидать хотя бы признания, если не ликования, которое соответствовало бы эмоциям Лазло. Но корни их ненависти и страха зарылись слишком глубоко, и Лазло заметил намеки на отвращение, пока их замешательство преобразовывало одно чувство в другое. А он даже не мог предоставить им объяснения. У него самого не было четкого понимания, только мутный вихрь догадок с полосами всех красок и эмоций. Лазло сосредоточился на Эрил Фейне, выглядевшем особенно пораженным. «Я не знал, клянусь вам». «Как?» — ахнул воин. «Как это возможно, что ты это?» Что Лазло мог ему ответить? Он бы и сам не прочь узнать, как дитя Мезартима оказалось на сиротской тележке в Зосме. Единственным ответом служило закопанное белое перо, расплывчатое воспоминание крыльев на фоне неба и чувство невесомости. «Я не знаю. Может, ответ крылся в цитадели?» Юноша запрокинул голову и посмотрел на нее, и внутри него расцвел новый восторг. Ему не терпелось рассказать обо всем Сарай, не терпелось показать ей. Теперь даже не нужно дожидаться наступления ночи. Он мог полететь. Прямо сейчас. Она там, наверху. Настоящая и теплая. Плоть, дыхание, смех, зубы. Босые ноги, гладкие голубые икры и мягкие коричневые волосы. Ему не терпелось показать ей. Махалат был прав. Даже если он не угадал дара Лазло. «Его дар!» Он громко рассмеялся. Некоторые тизерканцы вздрогнули от этого звука. «Разве вы не понимаете, что это значит?» спросил Лазло. Его голос был насыщенным, полным восхищения и таким знакомым для всех присутствующих. Это голос их сказочника, грубый и в то же время мелодичный, голос их друга, повторявшего каждую глупую фразу, которой они учили его на своем языке. Они знали его, голубого или нет. Лазло хотелось пробить эту стену из безобразной древней ненависти и душераздирающих страхов, положить начало новой эре. Впервые это действительно казалось возможным. «Я могу передвинуть цитадель!» Он мог освободить город от тени, а сарай от ее тюрьмы. Чего он только не мог в этой версии вселенной, в которой он одновременно герой и монстр. Лазло снова захохотал. «Разве вы не понимаете?» Требовательно спросил он, потеряв терпение из-за их подозрений, пристального внимания и нежелания праздновать. «Проблема решена!» Никто не обрадовался. Не то чтобы Лазло этого ожидал, но жители могли хотя бы сделать довольный вид, что не умерли. Вместо этого они просто впали в ступор, косясь на Эрил Фейна и ожидая его действий. Воин тяжелой поступью вышел вперед. Его не зря прозвали богоубийцей, но Лазло не боялся. Он посмотрел Эрил Фейну прямо в глаза и увидел великого и доброго человека, творившего необыкновенные и ужасные дела. Увидел человека, которого сломали и снова собрали в пустышку, лишь для того, чтобы он сделал самый храбрый поступок из всех, продолжил жить, несмотря на существование более легких путей. Эрил Фейн тоже посмотрел на Лазло, привыкая к новому цвету кожи его знакомого лица. Время измерялось ударами сердец, но в конце концов воин протянул мощную руку. «Ты спас город и всех нас, Лазло Стрэндж! Мы перед тобой в большом долгу!» Лазло пожал ему руку. «Нет никакого долга. Я только об этом и мечтал». Но тут он умолк, поскольку в эту секунду в тишине, наступившей после того, как земля успокоилась, а пожар затих, до них, наконец, дошли крики, а еще через секунду доставлены испуганным всадником новости. С неба упала девушка, голубая и мертвая. Из Лазло вышел весь воздух, в ушах загудело, радость, мысли и цель покинули юношу. Его восхищение сменилось мрачной противоположностью, даже не отчаянием, а пустотой. Ведь за отчаянием следует смирение, а это невозможно. Была лишь пустота, столько пустоты, что он не мог дышать. «Где?» — выдавил Лазло. «В Ветропаде! В Ветропаде, куда спелые сливы падают с деревьев богов и где всегда царит приторный запах гниения!» С внезапной тошнотворной вспышкой пришло воспоминание о падении. «Неужели он видел, как упала она?» «Нет! Нет!» Лазло убеждал себя, что это не могла быть сарай. «Он должен в это верить!» Он бы узнал, если бы она... Лазло даже не мог сформулировать это слово. Он бы ощутил ее страх, как перед взрывом, когда его охватили эмоции и вонь серы Дрейва, похожая на предостережение. Они могли исходить только от сарай, через ее мотылька. Мотылек. Что-то пронзило пустоту, и этим чем-то был ужас. Где мотыльки сарай? Почему они не здесь? Они были тут, когда он лежал на земле без сознания. Ты должен проснуться, любовь моя. Любовь моя! Любовь моя! И мотыльки были с ним, когда он поплелся по улице к пожару. Когда они исчезли? Куда? И почему? Он задавался вопросом, но захлопывал дверь перед любым ответом. Девушка мертва, и она голубая, но это не может быть сарай. В конце концов, в цитадели жили 4 девушки. Надеяться, что это кто-то другой, мерзко, но Лазло все равно надеялся. Он находился достаточно близко к расплавленным остаткам якоря, чтобы прикоснуться к нему, и юноша тут же начал подпитываться его силой. И тогда Разалас, трансформированный Разалас, поднял свою огромную рогатую голову. Казалось, будто существо пробудилось от сна, и когда оно пошевелилось, гибко, грациозно, взмахивая широкими крыльями, во всех войнах встрепенулся пробирающий до костей страх. Они достали мечи, хоть от тех и не было проку, и когда Разала спрыгнул со своего постамента, все разбежались, кроме Эрил Фейна, чей ужас почти мог сравниться с ужасом Лазло. Девушка упала и погибла. Воин тряс головой. Его руки сжались в кулаки. Лазло не смотрел на него. Он не видел никого, кроме сарай. Такой яркой в его разуме, смеющейся, прекрасной и живой, словно если представить ее такой, она воплотится в явь. Лазло запрыгнул на Разаласа. Его воля перетекла в металл. Мускулы напряглись. Существо прыгнуло, и они оказались в воздухе. Лазло летел, но не чувствовал никакой радости. Лишь отстраненное понимание, что эта версия Вселенной, о которой он мечтал всего пару минут назад, поразительна. Он мог преобразовывать Мизартиум и летать. Его мечта сбылась, но одна деталь отсутствовала. Самое главное, он мечтал обнять сарай. Раз все остальное воплотилось, то и это должно. Упрямый, отчаянный голос в голове Лазло спорил со всеми, кто мог слушать. Если и существовало некое провидение или космическая сила, какая-то система энергии, даже бог или ангел, ответившая на его мольбы чуть ранее, то они просто обязаны исполнить и это желание. Что ж, можно сказать, они его исполнили. Разалас приземлился в ветропаде. Обычно это был тихий район, но не сегодня. Теперь там воцарился хаос. Жители с одичавшими глазами очутились на карнавале кошмаров с лишь одной достопримечательностью. Все бились в истерике. Вот во что вылился ужас от предотвращенного катаклизма, смешавшись с давней ненавистью и беспомощностью, а когда с неба спустилось чудовище, их пыл разгорелся пуще прежнего. Лазло почти не замечал всего этого. В центре хаоса, в кармашке тишины, в охваченном книгами гнезде была девушка. Она выгнулась на садовых воротах, голова откинута, руки безвольно висят. Выглядела она грациозно, ярко. Ее кожа была голубой, а сорочка розовой. Растрепанные волосы оранжево-красными, как мети хурма, как корица и дикий мед. И кровь! Той ночью Лазло все же сомкнул сарай в своих объятиях, и она была настоящей, плотью, кровью и духом, но не смехом, не дыханием. Они навсегда покинули ее тело. Муза ночных кошмаров была мертва. Глава 66. Бог и призрак. Разумеется, это сон. Все это очередной кошмар, тошнотворный рывок цитадели, беспомощное скольжение шелка по Мизартиуму на гладкой ладони Серафима, неистовые тщетные попытки за что-то схватиться, а затем падение, сарай, и прежде снились такие сны. С тех пор, как люлька перестала действовать, ей снилось бесчисленное количество смертей. Конечно, в те разы она всегда пробуждалась, когда умирала. Нож в сердце, клыки в шею, момент приземления, и она тут же просыпалась, жадно втягивая воздух. Но вот же она, не спящая, не бодрствующая, не живая. Сперва появилось недоверие, затем удивление. Во сне существовало 100 000 способов, как все исправить, и многие из них прекрасны. Лисьи крылья, летающий ковер, вечное падение к звездам. Но в реальности существовал только один исход, и в нем нет ничего прекрасного. Он был неожиданным. Таким неожиданным, что почти не вызывал боли. Почти! Раскаленная агония, словно тебя разрывают пополам, а затем ничего. Окруженная призраками, как всегда, сарай гадала, какие чувства они испытывали в конце существования и сколько сил было у души, чтобы покинуть тело или остаться. Она представляла, как многие до и после нее, что каким-то образом это лишь вопрос силы воли. Если достаточно крепко держаться за тело и не отпускать, то можно. Что ж, можно пожить. Сарай очень хотела жить. И все же, когда пришел ее черед, у нее не было ни выбора, ни отчаянных попыток. Вот чего она не предусмотрела. У нее было тело, вот только цепляться за него нечем. Она выскользнула из себя с ощущением опадания, как линялое перо птицы или слива, упавшая с дерева. Какое-то вызвало шок. У нее не было ни веса, ни сущности. Она парила в воздухе, и мечтательная нереальность полета соперничала с ужасной правдой внизу. Ее тело. Она, оно, приземлилось на ворота и изогнулось дугой. Волосы растрепались, посыпались имбирные бутоны, напоминавшие маленькие огоньки. Гладкая лазурная шея, остекленевшие глаза, устремленные в никуда. Здесь ее розовая сорочка выглядела непристойно, задравшись до бедер, и даже более непристойно, когда вокруг начала собираться толпа. И истошно кричать. Железный флерон пронзил ее прямо в центре груди. Сарай сосредоточилась на этом маленьком острие скользкого алого железа и подлетела к своей телесной оболочке, пока мужчины, женщины и дети, плача, тыкали пальцами, хватались за горло и давились собственными хриплыми страдальческими воплями. Такой свирепый шум, такие искаженные лица. В своем ужасе они едва походили на людей. Сарай хотелось кричать в ответ, но ее не услышат. Они не могли увидеть ни ее, дрожащего призрака, взгромоздившегося на груди своего же свежего трупа. Все, что они видели, — это непристойность, несчастье Божьего отпрыска. Оставшиеся мотыльки нашли свою хозяйку. Она всегда думала, что они умрут вместе с ней, но в них еще теплились остатки жизни. Последние клочки сознания, пока рассвет не обернет их дымом, мотыльки лихорадочно парили у ее мертвого лица и неистово дергали за окровавленные волосы, будто могли поднять девушку и отнести обратно домой. Но нет, не могли. Пыльный ветер снес их в сторону, и остались только крики, гримасы ненависти и правда. Все это по-настоящему. Сарай мертва, и хотя ей уже не требовалось воздуха, понимание удушало, как когда она очнулась от кошмара и не могла вдохнуть. Ее родное бедное тело. В таком положении, на виду у всех, ей хотелось спрятать себя в собственных объятиях. А тело, оно лишь начало потерь. Душа тоже уйдет. Мир поглотит ее. Энергия никогда не пропадает бесследно. А вот сарай пропадет. И воспоминания тоже. Все ее стремления, вся ее любовь. Ее любовь. Лазло. Память вернулась неукротимым потоком. Взрыв, его последствия. Смерть отвлекла девушку. Ахнув, она взглянула вверх и приготовилась увидеть, как цитадель падает с неба. Вместо этого ей предстало небо, лунное сияние, рассекающее дым и даже мерцание звезд. Сарай моргнула. Цитадель не падала. Крылья Серафима были сложены. Правда снова ускользнула от нее. Что из этого реально? Суматоха вокруг нее и без того невыносимая стала даже более сумбурной. Не верилось, что крики могут зазвучать громче. Но именно это и случилось. И когда сарай увидела, почему, ее сердца или воспоминания о них подскочили от яростной надежды. В небе летел Разалас, оседланный Лазло. Да чего великолепное зрелище! Чудовище преобразилось, и Лазло тоже. Он стал версией Махалата, голубой, как небеса, и опал. От его вида у сарай перехватило дыхание. Длинные темные волосы развивались от взмахов крыльев Разаласа, пока тот приземлялся, и на сарай нахлынула дикая радость помилования. Если Разалас летал, Лазло был голубым, то это, в конце концов, просто сон. О боги! Лазло соскользнул со спины монстра, и если до этой вспышки радости и отчаяния сарай было мрачным, то после оно стало просто обездоленным. Ее надежда не могла пережить горе, увиденное на лице возлюбленного. Он покачнулся, не смог вдохнуть. Прекрасные мечтательные глаза стали как выжженные дыры, и, что хуже всего, он смотрел не на нее. Лазло смотрел на тело на воротах, истекающее кровью с кончиков коричневых волос, и к нему и потянулся, не к ней, а к нему. Сарай заметила, как дрожат его руки, наблюдала, как он проводит пальцем по тонкой розовой лямке, упавшей с ее мертвого плеча, и вспомнила ощущение от его рук, когда он опускал ту же лямку, а еще жар губ на коже и утонченные дорожки чувств, словно это действительно произошло в реальности, словно сошлись не только их разумы, а и тела. Жестокость ситуации резала душу, как нож. Лазло впервые прикоснулся к ней по-настоящему, а сарай ничего не ощущала. Лазло поправил лямку. По его щекам заструились слезы. Ворота были высокими. Голова мертвой сарай, опущенная вниз, находилась выше поднятой головы юноши. Он прижался лицом к ее волосам, как если бы они были чем-то драгоценным. Кровь закапала на рубашку и размазалась по шее и подбородку. Лазло приподнял девушку за шею сзади. Да чего же нежно он держал эту мертвую пустышку. Сарай попыталась коснуться его щеки, но рука прошла прямо сквозь него. При первом посещении его сна сарай стояла прямо перед Лазло, будучи уверенной в своей невидимости, и с тоской думая, как бы ей хотелось, чтобы этот странный мечтатель сосредоточил на ней взгляд своих милых серых глаз. И вдруг он это сделал. Только он. Лазло увидел ее, и это дало ей материальность, словно его колдовской свет был магией, которая сделала сарай реальной. За последние ночи она прожила больше, чем за все предыдущие, не говоря уж о ее настоящих днях и ночах. Все благодаря тому, что он ее увидел. Но не в этот раз. Не было больше ни колдовского света, ни магии, только отчаяние, достойное худших деяний Изагол. «Лазло!» — воскликнула сарай. По крайней мере, она произнесла имя, но у нее не было ни воздуха, ни языка, ни зубов, чтобы озвучить его вслух. У нее ничего не было. Махалат прибыл и переделал их обоих. Лазло стал богом, а она призраком. Страничка перевернулась. Началась новая история. Достаточно одного взгляда на Лазло, чтобы понять, что она будет великолепной. Но сарай не станет ее частью. Лазло не почувствовал переворота страницы. Он почувствовал, что книга захлопнулась и упала, как та, что когда-то давно сломала ему нос, вот только это разрушило его жизнь. Он забрался на каменный фундамент ворот и потянулся к телу сарай. подхватил ее за поясницу, второй рукой все еще держал за шею, предельно аккуратно поднял девушку, со сдавленным всхлипом снял хрупкое тело с флерона, пригвоздившего ее к месту. Когда сарай освободилась, Лазло спустился и прижал ее к груди, одновременно чувствуя себя выпотрошенным и полным невыразимой нежности. Наконец-то он коснулся ее настоящих рук, но они никогда не коснутся его. Ее настоящие губы никогда его не поцелуют. Лазло согнулся над сарай, словно мог защитить, но для этого было слишком поздно. Как такое возможно, что в своем триумфе он спас всех, кроме нее? В печи его горя пылала ярость. Лазло развернулся, прижимая к себе тело любимой девушки. Такой легкой, до жестокого неживой, пелена шока, приглушавшая крики, сошла, и звук с ревом вернулся, такой же оглушительный, как любой взрыв, громче, чем звук трескающейся земли. Ему хотелось рычать в ответ. Те, кто еще не сбежал, подходили ближе. В их ненависти и страхе чувствовалась угроза, и когда Лазло ее заметил, ощущение внутри него обернулось огненным шаром, рвущимся из пасти дракона. Если он зарычит, то сожжет город дотла. Вот как он себя чувствовал. Вот какова его внутренняя ярость. «Ты же понимаешь, что они тут же убьют меня?» — спросила его сарай. Теперь он понял. Лазло знал, что не жители убили ее, как знал и то, что, появись такая возможность, они бы это сделали. А еще знал, что Плач, город его мечты, который он спас от уничтожения, отныне навеки для него закрыт. Пусть он и заполнил местечко в центре себя ответом о своем происхождении, но потерял гораздо больше. Плач и сарай. Возможность обрести дом и любовь. Всего этого не стало. Лазло не закричал. Вместо него это сделал Разалас. Юноша к нему даже не прикасался. В этом больше не было нужды. Достаточно просто быть рядом. Чудище с якоря повернулось к надвигающейся толпе как живое, и звук, вырвавшийся из его металлической пасти, означал не гнев, а муку. Звуковая волна ударила по крикам и поглотила их, будто один цвет перекрыл другой. Ненависть черная, страх красный, а мука, она голубая. Не голубая, как васильки, крылья стрекозы или небеса, и не как тирания или неминуемая гибель. Этот цвет ушибленной плоти и штормовых морей, мрачный и безнадежный, как глаза мертвой девушки. Это страдание, и на дне всего, как последний глоток в чашке, в душе плача, не было правды глубже, чем это. Богоубийца и Азарин прибыли в Ветропад как раз в ту секунду, когда взревел Разалас. Они проталкивались через толпу. Звук боли настиг их даже раньше, чем они увидели. Увидели Лазло, и что он держал в руках. Тонкие, безвольные конечности, огненные кровавые цветы, коричную россыпь волос и правду, которая в этом крылась. Эрил Фейн оступился. Его вздох был гибелью маленькой храброй надежды, росшей в его позоре. Когда Лазло оседлал Разаласа, все так же прижимая сарай к груди, богоубийца упал на колени, как падший в бою воин. Разалас взлетел. Его крылья подняли бурю из грязи, и людям пришлось закрыть глаза. В темноте за своими веками все видели одно и то же — темную дыру, поглотившую мир. Азарин присела рядом с мужем. С дрожью обняла его за плечи. Женщина прильнула к его спине, прижалась лицом к шее и заплакала за них обоих. Эрил Фейн вздрогнул, когда ее слезы обожгли ему кожу, и что-то внутри него сдалось. Он крепко прижал руки Азарин к своей груди и спрятал лицо в ее ладонях, а потом прямо там, за все потерянное и украденное, как у него, так и им, за те долгие годы, богоубийца заплакал. Сарай все видела, но ничего не могла сделать. Когда Лазло снял ее тело, она даже не могла последовать за ним. Последний невидимый швартовный трос порвался, и она отправилась в вольное плавание. Тут же появилось ощущение, что она расщепляется. Казалось, будто она снова умирает. Сарай вспомнила сон о Махалате, когда она развоплотилась, и все физические ощущения исчезли, кроме одного, плотного и твердого, руки Лазло в ее ладони. Но не теперь. Туман забрал тело и бросил ее душу. Сарай кричала ему вслед, но крики звучали бесшумно даже для нее, и со вспышкой металла и вихрем дыма он исчез. Сарай осталась одна в своем окончательном угасании. Ее душа рассеивалась в серном воздухе, как облачко пара во фруктовом саду, когда больше нечего сказать.